82. Сыны разума, их мы величаем иерархами на земле. Дочери разума, так мы величаем их на земле. Стремящиеся к эволюции духа должны следовать шагами иерархии для продвижения. Кто же напитает дух устремленных учеников? Кто же утвердит путь восхождения? Только дочери и сыны разума. В ком заложены огни восхождения? В дочерях и сынах разума. Так мы величаем наших огненных носителей. Каждое осуществление нашей воли проходит, являя огненный закон иерархии. Только сознательное принятие в жизни закона иерархии утверждает правильный путь. Истинно пространство звучит утверждением иерархии. Так строится чудесная жизнь, так входит заповеданное в жизнь. Сыны разума, дочери света, только повиновением явленной иерархии могут явить силу высших законов. Так наши иерархии являют нашу силу разума и сердца, так до беспредельности.